По рассказам своего отца я знал, что китайские блюда имеют очень сложный и зачастую совершенно неожиданный для европейцев вкус, потому сразу же ввел ограничения. Никаких сладких и кисло-сладких видов мяса, никаких странных ингредиентов, типа тараканов и водяных клопов, включая сюда же мясо крыс, кошек и прочих собак. Задумавшаяся на секунду Кицуне сразу же вынесла вердикт. Тогда ищем ресторан с блюдами сычуаньской кухни. Ага, оказывается, китайской кухни в самом Китае вообще не существует, у них там чуть ли не в каждом кантоне готовят совершенно свои блюда. Химари назвала только 8 наименований самых известных тамошних региональных кухонь, причем припомнила такие диаметрально противоположные их особенности, что даже такой тугодум, как я, понял. Воедино эти противоречивые кулинарные течения слить уж точно не получится. И таки да, по описаниям сычуаньская кухня выглядела очень привлекательно. Нужный ресторан был найден в скорости. А дальше начались поистине китайские церемонии. Лично я просто хотел побыстрее поесть и всевозможные ухищрения повара, ножом срезающего с запеченной утки тоненькие, буквально прозрачные пластины нам на тарелке, меня не сильно забавляли, но моя спутница от всех этих священнодействий буквально млела. Что ж, пришлось соответствовать торжественности момента. Но, вообще, все было остро, пряно и очень вкусно. А от насекомых в заказанной нами пище оказалось одно только название. «Муравьи взбираются на дерево», как мне перевела название лапши с мясным фаршем, очень довольная этой своей выходкой с выбором подобного блюда Химари. Кстати, внешне на свое название блюда ничуть даже не похоже, разве что мелкие зеленые листики в качестве плавающей в густом соусе приправы о том дереве напоминали. В самом конце трапезы нам подали суп, острый, хоть и назван был кисло-сладким. Такие они, китайцы, путанники. Отдав должное своим желудкам, мы направились на автовокзал. Ну, не пешком же нам брести 120 километров, ведь, правда же, заодно и в пару к старинной карте из библиотеки Ватикана там можно прикупить современную, с местными реалиями. В точку, обозначенную на моей ватиканской карте как лес призраков, мы с моей спутницей прибыли лишь под вечер. Среди находившихся в многолюдном салоне междугороднего автобуса, мы единственные, кто пожелали тут сойти. Некоторые из прочих пассажиров еще и взгляды в нашу сторону временами кидали подозрительные и жалостливые одновременно. Даже странно, в такой перенаселенной стране, как Япония, никто эту долину ни подо что не занял. Совершенно нетронутая на вид природа, как 100 и даже 1000 лет назад. Ну, это я так думаю. Во всяком случае, граница леса за прошедшую сотню лет ничуть не изменилась. И где же мне следы деятельности этого католического ученого искать прикажете? Может, Кицуне выпустить, чтобы та опрос местных лис произвела? Это я так над собой ерничаю, если кто не понял. Очень сложную задачу я перед собой поставил, почти неразрешимую, найти в чужой стране следы иностранца, приезжавшего сюда практически целый век назад. Впрочем, одна идея при рассмотрении современной карты этих мест у меня все же появилась. На карте совсем неподалеку от того места, где мы находились, была расположена сторожка лесника. Ну, если, конечно, по прямой отмеривать, через лес, так-то, если в обход, вдоль опушки, несколько километров придется топать. Вот с ним-то я и задумал побеседовать. Может, что-то сможет рассказать, только к леснику идти, на ночь глядя, мне показалось не очень удачной идеей, туда мы поутру направимся, а пока решили здесь, где стоим, расположиться на ночлег. Вообще-то самым безопасным для меня лично было бы убраться в мой домен, только при таком решении присутствовал один маленький нюанс – лисица. Может, я и перестраховщик, но пока допускать эту демонессу к средоточию своей души я считаю малость преждевременным. Точнее, нюансов было даже целых два. Как-то незаметно я стал считать Гафуку исключительно своим, а ведь это совершенно не так. Его сущность завязана на служении представителям рода Лю. Случись любая свара между мной и Химари, Гафуку точно будет на стороне последней. Так что пришлось нам всем троим на ночлег просто на лесной опушке располагаться. Правда, не совсем уж беззаботно. Гафуку, как существо абсолютно не нуждающееся во сне, будет охранять наш сон, а в придачу к нему, совсем уж на всякий пожарный, я еще и своего духа жизни дополнительно из его плана бытия призвал. Черт его знает, зачем призвал, просто показалось, что так будет лучше, предчувствие у меня такое вдруг прорезалось. Выспаться не удалось, едва задремал, пришло сообщение от моего духа. Он обнаружил приближение со стороны лесной чащи духов, содержащих эманации смерти. Не помню, приводил ли уже классификацию духов, согласно этим эманациям, на всякий случай расскажу еще раз. Итак, изначальным источником вообще всех духов являются разумные существа, живущие в различных мирах. Бог его знает, по каким причинам, после смерти некоторых из них, их души не уходят в общий круговорот душ на перерождение, а трансформируются в духов. А вот дальше у самих духов начинаются различия. Большая их часть оказывается мобильной и уходит в особый план, который называют планом духов. Именно оттуда слабейших из них призывают шаманы. Эти духи способны к специализации по части использования для своего развития разнообразных стихиальных энергий и не только их. Некоторая же часть духов по какой-то причине остается привязанной к определенным объектам своего мира. Развитие для них тоже возможно, но исключительно в единственном направлении, с поглощением и последующим использованием магии смерти. Ага, те самые призраки, которые дали название лесу, возле которого мы так необдуманно расположились. Так вот, мой дух передал мне сигнал, что приближаются призраки. Он, как представитель фракции, использующий диаметрально противоположное начало, жизнь, особо чувствителен к подобным персонажам. Опасно, поинтересовался я у него, используя для общения даже не слова, а скорее чувственные образы. Все же дух у меня не слишком развитый, только-только к планке третьего уровня подобрался. Надо бы почаще с ним заниматься, обучая новым заклинаниям магии жизни и запитывая своей маной, но в последнее время как-то все недосуг было. Слабые призраки, но много, точно так же образами обрисовал для меня сложившееся положение дух. Дашь поддержку всех поглощу, опасности не представляют. Ага, понятно. Если я буду его подпитывать, мой дух обещает всех победить. Ну, что же, попробую поступить именно так. Уж больно не хочется куда-то экстренно по ночной тьме перемещаться. Саму схватку, хоть она и происходила практически вплотную от нас, я не столько видел, сколько получал о ней репортаж от связанного со мной духа. Подавляющее большинство прибывающих из леса духов, прежде всего, на него, как на представителя противоположной стихии реагировали. Редкие-редкие духи смерти, очевидно, и ко мне пытались присосаться. У меня же тоже жизненная магия, основополагающая, но их было мало, и моя энергетика без проблем справлялась, растворяя прицепившихся паразитов. Иное дело мой дух. Хоть он, благодаря своему уровню, мог одновременно потягаться даже не с одним десятком первоуровневой мелочи, набрасывалось на него их куда больше, и каждый так и норовил отщипнуть кусочек. Разумеется, мой защитник тоже откусывал, и куда больше, чем отдельные крохи, призраки, стараясь сразу же захваченное у врага употребить на восстановление своих собственных повреждений, но общий баланс добытого и потерянного складывался не в его пользу. Да только я дополнительной подпиткой тоже способствовал его восстановлению, а призраков раз за разом становилось все меньше. Итог закономерный. Лес призраков утратил основание для своего такового наименования. Ну, или число оснований значительно поуменьшилось. Кто знает, сколько их еще в чаще леса скрывается. Лично мне в качестве бонуса за это невидимое сражение система пропечатала. Сила магии плюс один. Неплохой результат, на мой взгляд, за действия, которых даже и описать толком не сможешь. И ведь что характерно, Гафуку все так же безмятежно осуществлял функции по охране нашего лагеря, напрочь не подозревая о состоявшемся только что прямо возле него сражении. Убедившись, что все завершилось, я снова провалился в сон. Может, хоть сейчас доберу недостающие его часы. В целом, выспаться вполне получилось, и будильник вышел что надо. Ароматы очень вкусного походного варева, сготовленного на костре нашим ожившим халатом. Даже удивительно, каким образом Гафуку, при всем том, что не может ощущать вкуса пищи, умудряется так вкусно готовить. Мы с Химари в буквальном смысле вылизали свои тарелки. После вкусного, сытного обеда и солнышко улыбается веселей, и печуги на ветках щебечут зазывно. Короче, решили, чем тащиться в обход, лучше напрямки по лесу пройти. Я же своим спутникам так и не рассказал о ночном нашествии призраков. Кстати, из того призрачного нашествия и еще одна очень существенная польза произошла. Правда, уже не для меня лично. Мой дух жизни внезапно сильно укрепился. До этого сражения он едва на грани между вторым и третьим уровнем балансировал, а сегодня с утра, Я испробовал, запросто ускоренную регенерацию смог на себя закрепить. А это, между прочим, заклинание твердого третьего уровня. Оно уже при случае может кому-нибудь из нас жизнь спасти. Ну, что, лес? Как лес? Немного запущенный только, многовато сухих веток и выворотней по дороге повстречали. Определенно, тот лесник, отметки сторожки которого мы обнаружили на карте, не очень-то старается выполнять свои обязанности. А вот и он. Кстати, возле довольно большого и красивого домика мы увидели статного седоволосого японца. И это точно он, никому, кроме хозяина, и в голову не придет возиться с перилами крыльца. Нет, если быть более точным, все же возможный вариант с наемным работником, но тут же глушь, пойди, сыщи такого. Здравствуйте, поздоровался я, а следом за мной Кицуне. Гафуку не поздоровался, он в очередной раз мою одежду изображал, что-то на японскую национальную тему для разнообразия. Услышав настороженное приветствие в ответ, сразу, чтобы было поменьше вопросов, представился. Я японец по происхождению, но всю жизнь прожил в Европе. Угу, а то одни эти их поклоны, кому на какой угол и в какой очередности, уже целое искусство, в принципе недоступное для чужестранцев. Я на архивариуса выучился, меня к вам в качестве соотечественника в командировку отправили. С какой целью? Даже для моего неискушенного уха такая прямолинейность вопроса звучала грубовато. Химари, та вообще, едва заметно поморщилась от такого. В 1870 году в эти места был послан монах ордена иезуитов по фамилии Ламбаль, Луис Ламбаль. Ему было поручено выстроить в этих местах церковь или что-то на вроде того. Я реально немножко сомневался, что такая отмазка, придуманная в Риме, для обоснования строительства в этих местах объекта, могущего послужить местом перехода между различными мирами, в Японии, жители которой нетерпимо относятся к иностранцам, может сработать. Запросто может быть, что этот чертов ученый-монах вынужден был строить вовсе и не церковь, а что-то совсем другое. Эрамбаль был такой, хмыкнул лесник, не выговаривая трудный иноземный звук, и словно припоминая что-то занятное из своей прошлой жизни. Впрочем, может и в самом деле, вспоминал. Лет то с тех пор прошло всего 90, как для лича, так вовсе не срок, хотя лич ли это, что-то странное, серединка наполовинку между живым мертвецом и подлинно живым. И таки да, я, наконец-то, разобрался в природе встреченного нами существа. Меж тем лесник продолжал, как сейчас помню, приехал такой, бумажками от префекта Кирака трясет, словно на моей земле эти бумажки чего-то стоят, и что с ним дальше случилось, задал я вопрос, еле сдерживая нетерпение, даже сам не поверил сначала, что снова на след встал, да что с ним случится, строился там дальше по склону, сначала ему крестьяне отказались камень на стройку возить, а потом и вовсе все нанятые им строители разбежались, очень уж он своими действиями баламутил моих здешних подопечных, уехал он, сказал, что мы сами виноваты, что от своего счастья отказались, а куда уехал, не сказал, блин, вот это я эмоциональные качели испытал, от ощущения почти сбывшейся надежды обратно к полнейшей неопределенности, сказал, к этим западным волосатым варварам, очень расстраивался, что будет вынужден там, в их страшной ледяной Сибири жить, уф, ну, хоть ниточка поисков еще окончательно не потеряна, я выдохнул с облегчением, или с расстройством, все же, несмотря на то, что русский язык мне учить было не нужно, ехать на родину отца не слишком хотелось. На твоем месте я бы даже и пытаться не стал, на нас нападать, предупредил я этого недоделанного лича на прощание. Ощутил, как тот начал было свою энергию смерти собирать. Любой из нас троих, не считая Кицуне, конечно, способен надрать тебе задницу в одиночку. Похоже, запутал бедолагу. Мою правдивость он явно ощутил, потому принялся гадать, что за два могучих невидимки нас тут сопровождают. Ну, да главное, что не напал, как там какой-то восточный мудрец своих последователей учил. Лучший бой, тот, который вообще не состоялся. Но так-то да, я бы с ним почти наверняка справился, хоть и не без труда. Против нерожденного Йокая в лице нашего Гафуку все его удары некротической энергии молочего стоят, а дух жизни, способный в любой момент переправиться из своего измерения и зарядить усиленной регенерацией, которая для адептов смерти является все равно, что кислотой, победил бы за счет неожиданности атаки. Так что ни в одном слове не соврал. Однако теперь, совершенно неожиданно передо мной встала проблема пересечения границы. Ну, или перед нами, поскольку Химари неожиданно очень энергично воспротивилась моему и предложению остаться в Японии, выразилась в духе каких-то самурайских традиций преданности сюзерену. Да, и ведь наплевать этому вассалу, что тем самым она для своего сюзерена лишние сложности создает. Поразмыслив недолго, решили возвращаться в Хиросиму. Крупный порт предполагает наличие множества всевозможных судов. Не может быть, чтобы никто из них какой-нибудь контрабандой на советский Дальний Восток не занимался. В Хиросиму вернулись и встали, а просто никто не спешил к нам сознаваться в своем незаконном промысле. После пары дней безрезультатных поисков я решил, наконец, своими сильными сторонами воспользоваться, метаморф я или просто погулять вышел. Принять облик кого-нибудь из советских граждан, возвращающихся обратно на родину, для меня ведь большого труда не составит. А лисица, если собралась со мной, так и поедет, в облике лисицы. Надо только какую-нибудь грамоту покрасивее соорудить, что пушистая животина в клетке является символом побратимства кого-то там. Да вот, хоть взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Чем абсурднее обоснование, тем проще оно прокатывает. Это я еще в прошлой жизни твердо уяснил. За грамотой отправил Химари, когда-то надо ж начинать ей самостоятельно поручения выполнять. Тем более, что по ее профилю положено учинять всякие хитрости. Сам же я отправился в порт, присматриваться к пассажирским судам, которые в ближайший день, другой должны отправляться в Советский Союз. Знаете, какие получились результаты такого нашего разделения труда? Химари с шикарной грамотой, сверкающей яркими красками и золотом буквально через несколько часов вернулась, а вот я вообще ни одного нужного мне пассажирского судна не нашел. Не плавают граждане из Японии в Советский Союз и обратно. Да уж, подвел я перед подчиненными итоги своих изысканий, придется, наверное, пробовать разведать информацию по грузопассажирским судам. На худой конец, буду пробовать подменить кого-то из членов экипажа, только там уж никакая грамота присутствия на судне лисы не оправдает. А почему ты, Артем, не хочешь все то же самое проделать с пассажирами на самолет? Поинтересовалась кицуне, чувствующая, что еще немного, и она останется одна на японском берегу, в то время как выбранный ей защитник и покровитель отправится в Советский Союз без нее. Да потому что, в запальчивости попытался я озвучить обоснованную причину такого решения и внезапно понял, что реально причины отказываться от самолета и не существует вовсе. Вся же моя антипатия к этому типу перемещения связана с пережитой авиакатастрофой. И снова мы в пути. И нет, не в Советский Союз. Оказалось, что в нашей Хиросиме аэропорт еще вовсе не открыт. Вернее, в точности, как в Риме, он уже полностью построен, но пока еще не эксплуатируется. Точнее, даже еще хуже. В Риме хоть старый аэропорт функционировал, а жители Хиросимы, желающие быстро добраться до отдаленных краев света, сначала едут в Токио на поезде. И таки, сталкиваясь, раз от раза, с такими вот неоткрытыми аэропортами, поневоле поверишь в международный заговор против одного несчастного главы парагвайского клана. Какие же неприхотливые существа, эти японцы. Просидеть 14 часов на жесткой деревянной скамеечке, это тянет сразу на подвиг. К большому моему сожалению, точно таким же героем пришлось заделаться и мне, а просто на глазах сотен пассажиров уйти в свой домен незаметно не получится, даже под отводом глаз. Наверняка из всей этой толпы найдется хоть один с развитой характеристикой наблюдательности, и наверняка этот наблюдательный сразу же поднимет шум. Йокай, владеющие доменами, в этой стране отнюдь не сказочные персонажи. Простите, товарищ, вы ведь из Советского Союза? Ответственного вида мужчина средних лет, споласкивающий руки в раковине туалета, послушно обернулся на мой призыв. «Да, товарищ, в чем дело? Даже не нужно быть физиономистом, чтобы понять его сильную обеспокоенность. Всех советских граждан перед выездом за границу не по одному десятку раз инструктируют о возможных провокациях против граждан страны победившего социализма. И все же моя типично рязанская физиономия, в сочетании с чистой русской речью, делает свое дело». Нужный мне работник советского наркомата торговли ретироваться не спешит. Да, собственно, уже ни в чем, из моей переносицы вылетел острый шипик. В отличие от тех времен, когда я разбирался при помощи ему подобных со своими врагами в Парагвае, в этот раз на шипике нанесен не смертельный яд, а всего лишь парализующее на несколько часов вещество. Перестроить собственные железы в этом направлении много времени у меня не заняло. Парализованного мной дипломата, изъяв у него документы, я затащил в одну из кабинок, после чего вывесил на ее двери заранее заготовленную табличку. Не работает. Разумеется, табличка была написана на японском и английском языках. При здравом размышлении, я сделал свой выбор именно в ее пользу, поскольку отвод глаз, наложенный на дверку туалета, мог спровоцировать как раз противоположные от желаемых результаты. Мало ли, кто глазастый сюда зайдет. Изменить черты своего лица на дубликат ответственного работника больших трудов мне не составило. Гафуку сменил свой вид в подражании костюма все того же гражданина еще быстрее. Выйдя из туалета, я снял с его двери табличку «Закрыто на уборку» и поспешил в направлении оставшихся в зале ожидания членов советской делегации. Знали бы вы, каких трудов нам с Химари стоило все это без осечки провернуть. Основным препятствием в осуществлении замыслов стала даже не подозрительность советских товарищей, а тот факт, что они повсюду ходили чуть ли не строем. Этакое стадо под внимательным присмотром пастуха. Пойди, укради оттуда хоть одного гусенка. Идею с туалетом подсказала Химари. Она же своей специфической магией подействовала на сознание заместителя главы делегации, выдав ему порцию позывов в туалет. Слава богу, что туда он отправился все же один. Еще одним сложным моментом было устроить все так, чтобы в туалете на этот момент не оказалось никого народу. Тут проблема разрешилась с помощью уже описанной мной таблички на двери туалета. Долго бы такая табличка не провисела, люди, лишенные доступа к этому благу цивилизации, начали бы возмущаться, но долго и не потребовалось. И тут уж я отвод глаз использовал как раз на ней, заставив товарища, спешившего облегчиться, ее просто-напросто не заметить. «Простите, вы русские, которые заключали торговый договор с нашей страной. Когда я уже был среди членов уже нашей делегации, к нам подошел улыбчивый японец, несущий в руке довольно большую проволочную клетку, укрытую темной плотной тканью. Да, а в чем дело?» Вперед выступил специально обученный человек с холодным взором. Тот самый пастух, оберегающий гусиное стадо от возможных провокаций. «Вы забыли ваш живой талисман, символизирующий успех в заключенном договоре». «Какой еще талисман?» — растерялся не ожидавший подобной подставы товарищ в штатском. «Действительно, был с самураями разговор о лисице, символе взаимовыгодного сотрудничества. Вновь вступил я в игру. Давайте сюда вашу зверушку». Собственно, мой вопрос в туалете был задан исключительно, чтобы услышать голос своего объекта. Подделать его тоже труда не составляло. Талант, как говорится, не пропьешь. Актер, которого мы с Химари наняли как раз для этого вот действа, выполнив свою роль, быстро исчез в толпе. Коварство плюс один, внезапно приходит ко мне сообщение системы. Не думаю, что это единица исключительно за провернутую все же довольно простую операцию, скорее натекало по совокупности. И вот мы в самолете. Отогнал от себя малодушные мысли о ненадежности воздушных перелетов. Следующая остановка — Хабаровск. Глава 15. Все 3,5 часа перелета из столицы Японии в Хабаровск я весьма старательно изображал спящего. А иначе просто нельзя было. Рядом со мной оказалось место главы нашей торговой делегации, возвращавшейся на родину после успешных переговоров. Он, едва мы по своим креслам расселись, начал со мной какие-то рабочие отчеты обсуждать. Блин, я же метаморф, а вовсе не менталист. Откуда я знаю номенклатуру товаров, заявленных для взаимной торговли между странами? Вот и изобразил на ходу отключающегося типа, после толчков в бок общающегося исключительно междометиями и снова засыпающего. Заодно, под прикрытием своего якобы спящего состояния, полюбовался на показатели своих системных характеристик. Все равно заняться-то больше нечем. Основания для самолюбования ведь реально имеются. С тех пор, как пропали мои родители, и я начал принимать активное участие в жизни нашего клана, большинство системных показателей растут у меня довольно-таки быстро. Вот, недавно, вроде бы 21 уровень взял, а уже снова опыта чуть не наполовину следующего уровня накапало. Уровень 21. Очки опыта 23 334 60 000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 73, разум 58, сила магии 56, свободных очков характеристик 0, дополнительные характеристики: выносливость 19, удача 14, меткость 14, воля 11, ментальная сила 4, внимательность 9. Коварство. 12. Скрытность. 15. Достижения. Скрыты. Моя сонная маскировка оказалась эффективной. Поняв, что со мной, не связано отвечающим и закатывающим в кучку глаза, каши пока не сваришь, мой начальник прошипел что-то в духе, договаривались же не напиваться, и усвистал в хвост самолета, где другие наши товарищи занимались созерцанием прекрасного. Под прекрасным я, разумеется, имею в виду одну зверушку с необычайно мягкой, шелковистой шерсткой. Представляю, как бесится в глубине души кицуны. Едва убедил ее на такой вот способ пересечения границы. Ни за что не хотела хвостатая по своей воле заходить в клетку. Самолет коснулся своими шасси взлетно-посадочной полосы Хабаровска, и я совсем уж было собрался бежать во свояси. Ну, в туалете же, в аэропорту города Токио примерно в это самое время должен уже прийти в себя товарищ, место которого я временно занял. Сколько-то времени еще займет его опознание, после еще с полчаса, час на приезд посольского работника, а там уже и до звонка сюда, в Хабаровск, окажется недалеко. Ну, должны же посольские сообразить, что если делегация так запросто улетела, не затевая никакого скандала по поводу потери бойца, то место потерянного ответственного работника в ней занял кто-то другой. Ага, бежать собрался. Не тут-то было. Советские таможенники буквально всю душу вытряхнули, пытаясь отыскать в моем чемодане что-нибудь незаконное. И ведь отыскали же. Мой чемодан оказался почти наполовину набит американскими нейлоновыми чулками. Я-то в него и не заглядывал, хватанул и поспешил на посадку. Короче, часики тикали, а я все еще был в аэропорту. Зачем так много чулок? Сразу же оживился подошедший начальник караула, которого вызвали его подчиненные, обнаружившие мою контрабанду. Носить, ну, а что еще отвечать на глупый вопрос? Жене носить, трем дочерям, сестре, дочери сестры, двум дочерям брата. Вот совершенно не ведаю, есть ли у товарища, место которого я занял, в наличии все эти родственники, но ведь и таможенникам про это тоже неизвестно. В моих документах такая информация совершенно точно не значится. Больше трех пар не положено, сказал, как отрезал, человек с погонами, но при этом скосил взгляд на нашего пастуха, который до этого мигом преодолел все здешние препоны и этаким недовольным памятником присутствовал при прохождении таможни его подопечными. Пастух сердито скривил рот, но разрешающе махнул рукой. «Ладно, проходи», согласился с мнением явно более вышестоящего товарища таможенник. «Все же не артефакты какие-нибудь везешь, чулки бабам, дело святое». И я прошел, недалеко, потому что не один я таможню проходил, и мы пока так и оставались под надзорным стадом. Впрочем, надолго я возле членов нашей делегации не задержался. «Я в туалет», – прошипел я, сунув свой чемодан в общую кучу, и, сделав вид, что едва сдерживаюсь, со всех ног бросился в сторону заветной дверки с прикрепленной на ней табличкой с изображением мужской шляпы и зажженной сигареты. Да, это вам не Рио-де-Жанейро, и даже не Токио. Тут столько табачного дыма, что реально, можно топор вешать, и он будет висеть. Впрочем, обошелся без предъявления претензий. Мне ведь тут не жить, в конце-то концов. Запершись в кабинке, наскоро, почти не касаясь, для скорости, изменения телосложения, поменял черты лица. Гафуку также мигом сменил внешний вид моей одежды на что-то из подсмотренного в зале. Не торопясь, уже совершенно другим человеком, я выбрался из кабинки, помыл руки. Выйдя из туалета, мельком огляделся. Пока все спокойно, мои бывшие товарищи по-прежнему замерли кучкой возле выхода из зоны таможни, ожидая своих последних товарищей. Поглядев, куда идет большинство людей из зала, я направился следом, вскоре оказавшись на открытом воздухе. Если кто-то из вас подумал, что, прилетев в Хабаровск, мы в самом городе оказались, то уверяю вас, что это далеко не так. Здание аэровокзала стояло почти совершенно обособленно, в окружении пары десятков небольших домиков, а к городу, высевшемуся на горизонте, отсюда ездил автобус. Очень небольшой и переполненный автобус, один такой как раз отвалил от остановки. В нем крайние пассажиры, не давая закрыться дверям, висели на подножке, своими тушками полностью свешиваясь над дорогой. Не то, чтобы я побоялся в такой толчее ехать, но заподозрил, что следующий автобус теперь придет еще очень нескоро, потому, отойдя в тень какого-то забора, попытался воспроизвести заклинание пространственного портала. Я же его под руководством отца учил когда-то. Другое дело, что до недавнего времени под влиянием какого-то дефекта пространственная магия у меня вообще шла очень туго. Божественное благословение сработало исправно. Короткий портал, переправляющий на несколько километров просто в определенном направлении, без указания конечной точки прибытия, развернулся, что называется, штатно. Другое дело, что для меня это был самый первый раз, и я преисполнился определенным энтузиазмом. Сила магии плюс 2, дополнила мое ликование система. Выйдя из схлопнувшегося за спиной портала, огляделся. Не так уж и далеко я упрыгал, километр, полтора, не дальше. Но оно и понятно, это заклинание из категории тех, что заметно прибавляют свои показатели в результате регулярных тренировок. Впрочем, маны у меня еще много, пустынная дорога, заросшая по обочинам елками и какими-то неизвестными лиственными культурами, тянущаяся до самого Хабаровска передо мной, отчего бы и не устроить свою первую тренировку прямо сейчас. В сам Хабаровск прыгать порталом я все же не отважился. Вроде, слышал что-то такое, что нынешние власти сильно не одобряют использование сильной магии без их разрешения. Правда, сильная ли магия, этот мой не слишком-то пока и развитый короткий портал, вопрос дискутабельный, но от греха, как говорится, подальше. Зато славно пробежался, размялся после неподвижного сидения в самолете, а еще заодно у прохожего выяснил, где здесь находится городской рынок. Советских же денег же у меня ни рубля, вот решил, припомнив рассказы родителя, поиметь их с местных жуликов. Строго в соответствии с ленинскими заветами, кстати, фраза «грабь награбленное», говорят, именно вождю мирового пролетариата принадлежит. Вот и до местного базара добрался. Хе-хе, словно в далекую молодость вернулся. Ну, вы поняли. Просто когда-то в той, первой жизни я довольно долго промышлял на подобном рынке. Не воровал и не разбойничал, боже упаси, и даже не стоял за прилавком. Я, будучи начинающим метаморфом, подрабатывал в охране владельца рынка. У него было несколько человек, так сказать, официальных телохранителей, здоровых дядек, обвешанных защитными артефактами и пара-тройка человек подобных мне, которые неслышно и незаметно следовали дозором впереди, предохраняя от внезапных нападений. Тогда-то я и свой отвод глаз натренировал. Тоже, кстати, как и короткий портал, тренируемое заклинание. Но ностальгия ностальгией, а наработанные мной навыки никуда не делись. Совсем немного покрутившись по рынку, и поглядев на суету и мельтешение местных аборигенов, я определился с несколькими интересными лично мне персонажами. Парочка из них обычными ворами, карманниками тут промышляли, их я пока разрабатывать не стал. Внезапно подвернулась рыбка поинтереснее. Сначала я просто обратил внимание на двоих мужичков, которые передвигались по людному базару, словно по каким-нибудь темным и небезопасным трущобам, крадучись и постоянно озираясь. А еще у них в руках были четыре немаленького объема сумки. Но самое примечательное в их поведении случилось, когда они достигли сарая, в котором располагалась, судя по вывеске, сапожная мастерская. Несколько раз пройдя мимо нее туда-сюда обратно, и по-прежнему постоянно озираясь, эти двое туда занырнули. Ну, спрашивается, вот вам самим не интересно бы стало за такими мутными персонажами проследить? В сапожной мастерской, когда я туда проскользнул, этих двух товарищей не обнаружилось. Только молодой парнишка спокойно сидел на рабочем месте, одном из двух, приготовленных для работы, и при помощи шила и дратвы пытался привести располосованный женский сапожок в, так сказать, божеский вид. На меня, когда я вошел в это полутемное помещение, насквозь пропавшие запахами кожи, клея и ваксы, местный работник внимания не обратил вовсе. Да я, признаться, сильно бы удивился, если бы это было не так, все же отвод глаз у меня натренирован очень прилично. Вошел я и в сторонке замер, не мешая парнишке трудиться. По поводу пропавшей двоицы я так рассудил. Как исчезли, так и должны вернуться. Вряд ли тут у них подземный ход, ведущий за крепостную стену, прорыт. Тем более, что и крепостной стены в этом городе вовсе нет, следовательно, таковой подземный ход как бы и вовсе, получается, не нужен. Мои рассуждения оказались совершенно правильными. Минут 20 времени прошло, эти двое в дальнем углу мастерской нарисовались. А я ведь еще совсем недавно считал пространственные техники на Земле редкими. Вон, совсем чуточку попутешествовал, и уже второй раз с проявлением внутреннего пространства сталкиваюсь. Причем, не какое-нибудь расширение пространства на банальные полкубометра, куб, а реально вполне большой объем, без особого труда вмещающий сразу несколько людей. Сомневаюсь, конечно, что на том конце еще одна деревня окажется, скорее просто кладовая, но и так, тоже неплохо. Меж тем, следом за знакомыми мне мужичками, оказавшимися уже без своих сумок, на свет Божий появились еще два персонажа. Один, почти старик, судя по висящему у него на животе фартуку, явно второй сапожник, работающий тут же, а вот еще один парнишка, его сопровождающий, показались мне куда интересней. Дело в том, что даже без определения точного уровня я уже давно чисто интуитивно определяю у всех встреченных мною разумных их возможную опасность для себя. Эта способность, конечно, не абсолютна, и даже первоуровневый салага с крупнокалиберной винтовкой, да из засады, может быть смертельно опасен. Но именно, что из засады, то, если ему очень сильно повезет, опасность, направленную на меня, я обычно чую. А вот этот, кстати, 15 уровня, тип был опасен без всякой винтовки. И, словно подтверждая мои наблюдения, этот, последний, внезапно как-то насторожился и, внезапно схватив из кучи разложенных перед мастером инструментов что-то железное и острое, запустил этим прямо в меня. Вот и надейся после этого на отвод глаз, называется. Отлетевшего в меня орудия труда я увернулся. Практически на ходу пришлось переиначивать весь намеченный план. Этим планом вовсе не предполагалось учинять побоище, я всего лишь хотел втихую изъять у торговца краденым часть его кассы и удалиться во свояси. Но вышло так, как вышло. Вринувшегося на меня бойца я выпустил один за другим оба своих шипика, а потом еще и вынужденно вступил в рукопашную. А просто парализующее средство, нанесенное на шипики, на парня подействовало слабо. Он вроде как, немного замедлился, но не более того. А вого, у противостоящего мне бойца еще и ногти на руках трансформировались. На каждой ладони по 4 лезвия, длиной сантиметров 8-10 образовались. И улыбка как-то разом стала казаться более зубастой. Решив больше не играть со столь опасным противником, воспользовался магией. Тем более, что и прочие присутствующие в комнате, сообразив, что дело явно неладно, всей гурьбой вознамерились покинуть данное помещение. Первым делом при помощи телекинеза я задвинул защелку на двери. По территории рынка милиция патрулирует, вообще-то, ни к чему лишней суетой привлекать ее внимание. Одновременно с этим я активировал ядовитый выдох. Может, где-нибудь на свежем воздухе, это заклинание и не очень эффективно, но в таком небольшом помещении, как этот сарайчик, концентрация отравы в воздухе возрастет мгновенно. Собственно, именно по задуманному все и произошло. Люди начали кашлять, хвататься за горло, дергаться, но в течение пары минут все уже лежали на полу недвижимо. Тот боец, кстати, против этой воздушной отравы оказался ничуть не более устойчивым. Ну, а я сам, разумеется, от своей атаки нисколько не пострадал. Метаморф я или где? После начала газовой атаки у меня было порядка 3 минут. Чтобы успеть закапать в рот пострадавшим антидот, всех скопом спасать не стал. Те же воры, что притащили сюда краденое, мне были совершенно без надобности. Точно так же я не собирался начинать второй раунд с этим непонятным недооборотнем, очень скоростным бойцом, к тому же способным, пусть гораздо медленнее, трансформировать свое тело. А вот с сапожниками бы я еще пообщался. В качестве антидота использовал свою слюну, просто оттянул этим двум, выбранным мной, нижние челюсти и наплевал в их приоткрытые рты. Вышло не очень эстетично, но вполне действенно. Пока пострадавшие приходили в себя, оперативно связал им руки и ноги и заткнул рты. Всяких тряпок и ремней для этого тут хватало с избытком. Первый вопрос, начал я допрос, заметив, что старший сапожник уже полностью пришел в себя, что это за боец напал на меня в вашей мастерской. Кляп я перед этим, разумеется, достал. Охранник мой, Вовка Шустрополов, явно не такого первого вопроса ожидал товарищ, вон как обескураженно захлопал глазами. Что за магию он применял? Не унимался я в прояснении непонятных для меня моментов. Не было у него никакой магии. Волколаки, они от природы такие сильные и быстрые и когти с зубами отращивать умеют. Оборотень что ли? Не поверил я. До этого я считал, что отряды боевых оборотней, способных превращаться в волков и тигров, стояли только на охране императорского запретного города в Китае. Хабаровск, конечно, от Китая недалеко, но чтобы элитные охранники пришли охранять какого-то скупщика краденого нонсенс. Да и не похож был этот парнишка на узкоглазого. Нечистый оборотень, смисок. полностью превращаться не умеет. Все свободные очки характеристик вкладывал исключительно в тело. Развеял мое недоумение плененный мной барыга. Теперь понятно, отчего мои инстинкты его таким опасным посчитали. Показатели тела этого бойца, наверняка, не уступали моим, если даже не превосходили их. То-то я в рукопашной с ним, несмотря на все свои выдающиеся физические характеристики, едва-едва успевал уклоняться. Ладно, считай, эти вопросы тебе для разминки были, усмехнулся я кровожадно, а теперь будь добр, проведи меня в это свое пространственное убежище, а я за это пообещаю, что даже не стану тебя убивать. Как тебе такое мое предложение? В это время в закрытую мной дверь постучали. Сапожник вскинулся было на стук в надежде, что вот сейчас его освобождать начнут, но с той стороны как постучали, как и удалились восвояси, а я на это заметил. На твоем месте я бы не стал надеяться на постороннюю помощь. Если начнут ломать дверь, я просто сверну тебе шею, проломлю заднюю стенку этой халупы и уйду незамеченным. Ну, так что ты покажешь мне свою кладовую, упирался барыга совсем недолго, согласился. Я, расстегнув ремень на его ногах, направил его вперед. Ну, что сказать, признаться, я гораздо большего ожидал. Запомнил рассказы отца, как он с подобных же воровских схронов и золото добывал, и всякие амулеты с артефактами. Тут же были, в основном, всякие бытовые вещи, мне, как вы сами понимаете, совершенно ненужные. Нет, и золото тоже было, но совсем немного, а вещичек, связанных с магией, не было вообще. Где амулеты? Поинтересовался я, распихивая по карманам пачки советских денежных знаков. Нет их у меня, хмуро ответствовал ограбляемый, провожая взглядом бывшие свои денежки. Что я дурак, что ли, своими собственными руками себе 10-8 поднимать? 10-8, 108 статья, по которой срок за незарегистрированные магические принадлежности от десятки и выше дают. Ладно, местными денежками затарился, пора и честь знать. Убивать я не молодого сапожника, ни старого скупщика краденого не стал. И не потому, что слово дал. Просто, незачем это мне было. Я же все равно прямо сейчас, едва отсюда выйду, изменю и лицо, и рост. Так что эти двое меня при всем своем желании точно не опознают. У двери мастерской уже толпилось несколько человек, потому я, как и обещал, выдрал несколько досок из задней стенки и вышел с той стороны. Этим самым, я, кстати, еще один, пожалуй, самый существенный убыток барыги нанес. У него же его скрытое пространство было завязано на руны, нанесенные в потайных местах на эту самую заднюю стенку. Теперь склад с ворованными вещами окажется недоступен, и не факт, что это повреждение вообще возможно будет в принципе починить. Возможно, вам покажется удивительным, но имея теперь на руках вполне достаточно денег на самую лучшую гостиницу, на ночлег я устроился на деревянной скамейке в укромном уголке городского парка. И дело было даже не в документах, которые тут требуют при заселении в гостиницу. В конце концов, у меня в наличии имелись паспорт и даже партийный билет того товарища, под которого я для вылета из Японии замаскировался. Изменить фамилию в этих документах – дело в принципе несложное. Все дело в Кицуне. Почти уверен, что сейчас она уже на свободе и при помощи своих способностей ищет меня среди людей в этом городе. Ага, именно поэтому хотел ее в Японии оставить, от слабых спутников, одни неудобства. Чтобы облегчить ей поиски, и пришлось подальше от людей устраиваться, и обеспечивать к себе беспрепятственный доступ, чтобы не было всякой там охраны и закрытых дверей. И в результате этой своей заботы, я валяюсь на жестком сиденье под открытым небом. Благо в середине августа ночи тут еще относительно теплые. Химари отыскала меня где-то под утро, обнаружив, что я еще сплю, сразу начала энергично тормошить, но, стоило только мне открыть глаза и занять сидячее положение, сразу напустила на себя недовольный вид. «Артем, ты тут спишь, а с меня там хотели снять шкуру. Этот несчастный хоть жив остался?» Прикинулся я черствым субъектом, не выражающим никакого сочувствия своим подчиненным. Впрочем, своей цели, избежать потока красноречия, я один фиг не достиг, выслушав следующую десятиминутку весьма подробную информацию про горести и заботы бедной лисички, согласившейся служить талисманом международной дружбы, и в расплату за это. Дальше шел очень длинный список несчастий, начиная от оставления без обеда и заканчивая незавершившимся визитом к живодеру, должному ее убить и снять с нее ее чудесную шкурку. И это при всем том, что глава делегации поручил своему подчиненному всего лишь отнести очень неудобного зверька в местный зоопарк. «Обычно от падения с подножки автобуса не умирают», уже философски спокойно заметила выговорившаяся Химари, дополнив рассказ, что именно от этого, спровоцированного ее ментальной атакой, падение ее клеткой якобы и раскрылось, и она получила свободу. Почему якобы? Так клетку она изнутри могла в любой момент открыть, просто выбирала подходящий момент, чтобы не спровоцировать власти на поиски опасного иностранного оборотня. А потом мы отправились на железнодорожный вокзал, покупать билеты до. А вот тут пришлось сначала выслушать ругань кассирши, когда я при покупке билета заикнулся о селе Покровской Тобольской губернии, как это было указано в той карте с отмеченными на ней тонкими местами мира, что я в Ватикане спер, когда про новое назначение иезуита узнавал. Ближайшая к Японии походящая точка в страшной ледяной Сибири как раз и отмечена, как село Покровской Тобольской губернии. Точнее, это вообще единственная точка в Сибири была. Ну, да, тут же революция случилась, губернии переименовали в области, да и Тобольск уже давно утратил статус центрального города, но зачем же сразу ругаться-то? Хм, а если так, я, проконтролировав, что за моей спиной никто не стоит, выложил на тарелочку для мелочи тоненькое золотое колечко, для верности сопроводив его словами с дополнительным ментальным посылом дружелюбия. Пойми, красавица, бабушка у меня из тех мест, захотела перед смертью узнать о судьбе своего младшего брата, а тот в 17-м в этом самом селе жил. Разумеется, настоящий ментальный маг этот мой посыл отразил бы без труда, но на простой женщине 6-го уровня без никаких ментальных способностей все сработало в точности, как предполагалось, да и колечко по здешним меркам, за информацию подобного рода, дикой переплатой было, потому дама за билетной кассой уже вполне благожелательно разулыбалась. «Бабушка, это святое. Сейчас я в наших атласах посмотрю, как тебе лучше в те края добираться. А еще через несколько минут я уже знал, что на поезде до самого Покровского доехать у меня никак не получится. Не значится он, просто, в списке железнодорожных станций, как не значится и сам Тобольск. Зато примерно в тех местах располагается Тюмень. Собственно, большая часть Тобольской губернии теперь и числится Тюменской областью. Ну, так что, выписываю тебе, парень, билет до Тюмени», закончила поток разъяснений эта милая женщина. «Тогда сразу два, если можно», согласился я, «в купе». В купе билеты в свободной продаже закончились, погрустнела на пару мгновений эта женщина, только если на бронь остались, но почти тут же мотнула головой, «Ай, выпишу вам за счет Хабаровского обкома, все равно они никогда свою бронь полностью не выбирают, не буду вас грузить». Каким образом я местного источника знаний языка для Химари тут добывал? Главное добыл. Причем, не только разговорную речь скопировал, но и знание письменности и вообще всех особенностей местного мышления. Третий уровень разговорного артефакта. Решил, что хоть один из нас должен более досконально в здешних особенностях разбираться, мне же самому, как вы помните, пока нельзя больше мозги закачанной информацией напрягать. Заодно и с документами для нас двоих проблему решил. Магия и в этом вопросе рулит. Вечером в подкативший поезд, идущий по Транссибу в сторону Москвы от самого Владивостока, подсели двое. Я, простой геолог, Разуваев Артем Александрович и его супруга, бурятка по национальности, Разуваева Алтана Абашевна. Чтобы записать себя моей супругой, лисица настояла. Сказала, что иначе нас в гостинице в одну комнату не поселит. Я вынужденно согласился. Ведь это же не взаправду ведь... Правда же, глава 16, после привычного Парагвая, где едва ли не до любого края страны можно, что называется, пешком дойти, бескрайние просторы родины моего отца просто подавляли. Поезд катил день и ночь, и иногда по несколько часов кряду в окне нашего купе ни одного, даже самого маломальского жилья человека не было видно. Из запоминающегося в первые сутки поездки оказалась только остановка на каком-то полустанке с прокатившейся по всему составу самой настоящей облавой. Суровые люди в форме проверяли у всех пассажиров документы, у чем-то показавшихся им подозрительными еще и вещи перетряхивали. Лично меня сильнее всего напрягла группа, суетившаяся вокруг своих главных командиров с ромбами в петлицах. Нет, не сами эти руководители, хоть и веяло от них серьезной угрозой, а та парочка подчиненных, которая всех пассажиров при помощи артефакта проверяла. Бог знает, на какие конкретно параметры эта штука настроена, но все обошлось. Скорее всего, Тот артефакт выискивал сильные искажения во внешних слоях ауры, характерные для сильных магов. Вот только у меня-то с этим все в порядке. Моя магия метаморфа базируется, прежде всего, на внутренних изменениях, выходя на внешний слой лишь периодически, не меняя его так, как у тех же боевых магов. Артем, ты заметил, обратилась ко мне Кицуны после того, как люди в форме покинули наше купе и поезд снова стронулся с места, они лица всех мужчин сверяли с фотографией. Наверное, шпиона ловит, ответил я самым индифферентным тоном из всех возможных. Действительно, что мне за печаль, что на тех фотографиях изображено лицо, которое еще не так давно, во время перелета из Японии в Хабаровск было моим. Сейчас-то я вовсе выгляжу молодым пареньком под стать своей молодой скуластой супруге. Так вот и ехали. Дорога по совершенно диким, необжитым местам казалась бесконечной. Постепенно перезнакомились с остальными пассажирами нашего купе, завели разговоры за жизнь, начали, чтобы не выделяться, выбегать на редких станциях на платформы с целью прикупить пропитание в дальнейшую дорогу. Незапоминающееся, размеренное, скучное существование. Где-то в этих местах в начале века упал Тунгусский метеорит, вдруг проговорила ехавшая с нами очень интеллигентного вида женщина, представившаяся Татьяной Петровной, учительницей литературы из Ярославля. Эхо от его взрыва два раза обогнуло всю землю. Вообще-то отец рассказывал мне про их поход с дядей Семеном к месту произошедшего много лет назад взрыва. Рассказывал он также и о странном пришельце из иного мира, вернувшемся благодаря помощи моего отца к себе на родину, но уж об этом я точно болтать не буду. Вряд ли тот болид упал где-нибудь поблизости, только и ответил я нашей попутчице скептически. В 908-м здесь уже была проложена железная дорога. Если бы такая штука рванула поблизости, рельсы бы точно повредила. Интересно, что это был за взрыв? Внезапно поддержал начавшийся разговор четвертый обитатель нашего купе, инженер из Москвы, назвавшийся Михаилом. Я недавно книжку, как раз, читал, в которой автор уверял, что это над Тунгуской взорвался инопланетный корабль. После этих слов все дружно уставились в проплывавшие за окном заросшие лесом дали, словно ожидая, что там вот-вот взорвется еще один корабль. Наверное, если бы мы не вглядывались так напряженно в пейзажи, проплывающие за окном, то внезапно полыхнувшие там огромное огненное облако, уходящее своей расширенной частью в облака, не произвело бы на нас такого сильного впечатления. Все же этот взрыв был куда слабее преснопамятного взрыва в районе подкаменной Тунгуски, да и произошел он не так, чтобы совсем близко. «Ух, ты!» — выдохнули мы в один голос, и принялись чуть ли не наперебой обсуждать увиденное. Ну, кроме Химари, та, лишь, молча, практически не мигая, созерцало буйство разыгравшихся стихий. В неуровневое огненное заклинание, созданное ковеном соответствующих магов, сознанием дела объявил московский инженер. Его смуглая носатая физиономия излучала превосходство знающего человека. Когда мы через Баргузинский хребет тоннель прокладывали, к нам для ускорения работы с тамошней зоны подкрепления из магов присылали. Так вот они, объединившись между собой, скалы просто прожигали. Не совсем то, конечно, но по смыслу очень похожие. «Зона? Какая зона?» Не подумав, вопросил я. «Ну, я-то про что-то сверхъестественное подумал, про какое-нибудь очередное пришествие демонов, с которыми только сильные маги могут справиться. Да откуда я знаю, как она называется?» Отмахнулся от моего вопроса, не обратив на него особого внимания. «Этот ученый человек, там вообще полно лагерей с заключенными, мало ли, откуда их привезли?» «С заключенными?» Не договорил я, потому что меня перебила учительница литературы. «Как хорошо, что всех этих боевых магов так далеко от нормальных людей отселили», объявила она, прижимая к своей высокой груди крепко сжатые кулачки. «Не представляю, как бы мне было страшно, если бы эти чудовища по-прежнему, как при царизме, жили бы рядом с нормальными людьми. Они же ведь могли вот такое взорвать и где-нибудь над Москвой или Ленинградом или даже над нашим Ярославлем». И тут я словно прозрел, сообразил, что мне показалось таким странным, когда я по Хабаровску гулял, а просто на улицах этого города я ощущал себя необычайно спокойно. Даже когда я по Асунсьону в свое время прогуливался, относительно небольшому и насквозь провинциальному городу, у меня и то время от времени случались уколы от моего подсознания, сигнализирующего о близости к потенциально опасным для меня существам, а тут за целый день всего раз или два кольнуло. В качестве подтверждения своей догадки, Я оценил уровни собравшихся в нашем купе. Все сходятся. 9-ю учительница и 10-ю инженера. У нас в Парагвае такие уровни встречаются разве что у подростков, а не у взрослых, немало поживших людей. Похоже, тут, в стране, верные сталинцы проводят новый грандиозный по своему масштабу социальный эксперимент, отделяя агнцев от козлищ и волков. Или, что более вероятно, просто постарались изолировать всех, могущих быть хоть сколько-то опасными для властей. Интересно только, каким образом они смогли убедить боевых магов, из числа могущественных, так безропотно дать себя арестовать. ХМ, и тут же параллельно в голову приходит следующий вопрос. Армия без боевых магов, такое вообще возможно? Оказалось, вполне возможно. Осторожно расспросил нашего инженера. Поскольку я при посадке в купе представился деревенским жителем, едущим вместе со своей женой к тетке в Тюмень, мои вопросы касательно общеизвестных вопросов организации Красной Армии не вызвали у окружающих никаких подозрений. Михаил довольно популярно рассказал про новые образцы военной техники, демонстрируемые каждый год во время парадов на Красной площади, про новые ракеты, способные долететь даже до Америки. Ну, и намекнул, что с магией в армии тоже не все так просто. Тот гигантский взрыв, виденный нами не так давно в окно нашего поезда, очень яркое тому подтверждение. В Тюмень наш поезд прикатил, как раз смеркаться начало, да еще дождик холодный, практически осенний припустил, всей своей неторопливой мелкой капелью знаменуя. Это надолго. В таких условиях бродить по незнакомому городу в поисках ночлега я посчитал неразумным, потому мы с Химари просто устроились в жестких креслах, изгнутой на пару фанеры, установленных на вокзале. Слава богу, что о пропитании хоть заботиться не нужно. В моем домене всяких продуктов на несколько лет вперед запасено. И, кстати, в очередной раз задумался, что рано или поздно, а допускать демона-лисицу в пространственный карман, устроенный на моей собственной душе, мне придется. Хоть заключенные договоры и не являются абсолютной гарантией от возможного предательства, все же принялся в уме составлять его текст. Наутро на самом деле ощутил себя ни разу неграмотным деревенским жителем, а все Химари постаралась. Всего лишь спросила меня, почему я не пользуюсь, если что-то хочу выяснить, такой полезной телефонной услугой, как горсправка. И не просто спросила, а в два счета добыла сведения касательно расположения села Покровского и, самое главное, уточнила, каким видом транспорта из Тюмени нам можно до него добраться. И вовсе не пришлось в этом случае золотые колечки раздаривать. «Ты молодец, Химари», — похвалил я сразу же возгордившуюся девушку. «Без тебя бы мне пришлось потратить много лишнего времени и привлечь к нам немало лишнего внимания. Если я молодец, и это действительно мое достижение, могу я попросить за это небольшую награду?» Хитруля тут же попыталась извлечь из моих слов толику личной пользы. Смотря какую, все же оставил я себе возможность для отступления. «Артем, я очень устала. Сначала бесконечная дорога, потом ночь на вокзале. Давай, до завтрашнего утра снимем номер в гостинице, и никуда-никуда не будем спешить». Я внезапно ощутил острый укол совести. «Действительно, это я, метаморф, с задранной в небеса выносливостью, могу неделями и даже месяцами так вот стремиться к поставленной перед собой цели, а она молодая девушка, даром, что демон-оборотень, наверняка ей очень трудно выдерживать такой темп. Гостиницу мы отыскали довольно быстро. Все граждане, которым мы задавали этот вопрос, не сговариваясь, посылали нас по одному и тому же адресу. Автобус 6-го маршрута, ехать в сторону центра, до остановки улица Дзержинского. Мол, там, на выходе сразу увидите, мимо не промахнетесь. Промахнуться действительно оказалось трудно. Остановка оказалась прямо возле большого двухэтажного деревянного здания с вывеской «Гостиница Тюмень». Здание с большими окнами и резными наличниками на них дышало благородной стариной, но дряхлым или запущенным не выглядело. Вошли внутрь. За деревянной резной конторкой портье сидела дама внушительных габаритов. «Здравствуйте», – поздоровался я, – «мы приезжие, хотели бы у вас поселиться до завтра». «Общий номер только семейным», – объявила дама, строго посмотрев на нас, словно мы подозревались в каких-то страшных извращениях. «Да-да, мы муж и жена, у нас и штампики в паспортах имеются», – внезапно покраснев, закивала головой лисичка. «Ну, и я следом подтвердил, чтобы совсем уж чурбаном не выглядеть. После проверки наших паспортов, главным образом той их странички, где стояли штампы о заключении брака, ключ от комнаты на втором этаже все же был нам вручен. Кстати, по местным ценам, не такое уж и дешевое это удовольствие, проживать в гостинице. За сутки наш номер обошелся нам в без малого полсотни рубликов на двоих, и это без всякого питания. Как замечательно, тут даже душ в номере есть. Обрадованно возгласила Химари и мигом скрылась за разведанной ей дверкой, стребовав предварительно с меня банное полотенце с шампунем. Странно, но, несмотря на наличие душа, эти совершенно необходимые и обязательные элементы в номере отсутствовали. «Я все, иди тоже мыться», — продефилировала мимо меня румяная Химари пару десятков минут спустя. Пушистый, абсолютно сухой хвост задорно оттопыривал намотанное ей на себя полотенце, выдавая сильное волнение своей хозяйки. «Пошел, разумеется, можно вполне приемлемо чиститься и при помощи бытовых заклинаний, но если есть возможность принять душ, глупо упускать эту возможность. Из душевой комнаты я вышел в трусах. Это девушки, завернутые в полотенце, выглядит особо свежо и привлекательно. Мужчины в таком облачении, по моему мнению, в таких случаях кажутся просто жалкими». Вышел и остановился посередине комнаты. Как-то не сразу дошло, что в этом номере стоит всего лишь одна двуспальная кровать, да и та не такая уж и широкая. Химари как раз на ней устроилась, укрывшись до самого подбородка одеялом. «Господин, я не кусаюсь», — хихикнула она, поняв мои затруднения, и даже заботливо уголок одеяла мне откинула. Лег в недоумении, как себя вести. Не то, чтобы я не знал, как с женским полом в таких случаях обращаются, но японка же, хоть и ёкай. Слышал я, что у этих японских аристократок какие-то уж особо изощренные заморочки по части отношений с мужчинами имеются. Чуть ли не обязательная сеппуку в случае греха. А мне, зачем такие проблемы? С другой стороны, и если повернуться сходу к ней спиной, тоже может обидеться, девушка же, сложно с ними. Все же развернулся в полоборота лицом к даме. А дама только черными глазенками из-под одеяла зыркает и улыбается загадочно. «Артем, а у тебя на родине есть постоянная девушка?» — поинтересовалась она спустя пару минут переглядываний. «А зачем тебе?» — решил я посекретничать в этом вопросе. «Ну, надо же знать, с кем, кроме меня, встречается мой муж», — хихикнула лисичка. «Ну, вот, уже в личную собственность записали», — отозвался я, поддерживая шутку. «Между прочим, хочу тебя уведомить, что с точки зрения ритуалиста, мы с тобой и в самом деле можем считаться женатыми. Ты же подтвердил мои слова там, у администратора, что мы с тобой муж и жена, плюс у нас какие-никакие документы на этот счет имеются, которые посторонние люди признали подлинными. Теперь ты так просто не отвертишься». «Ах так», — сделал я свирепое выражение лица, — «тогда приготовься, жена буду требовать с тебя исполнения супружеского долга». «А я и не против», — почти шепотом произнесла Химари и вдруг, захватив под одеялом мою руку, притянула ее себе на грудь. «Хаэм, она что, там совсем без одежды лежит?» — посетила меня последняя связная мысль, прежде чем весь окружающий мир стал для меня совершенно неважен. «Ну, устал я себя всегда удерживать в рамках, а тут, выяснилось, что и дама не против, чего же более». «Ты очень сильный мужчина», — объявила моя партнерша, когда мы немного успокоились. «Я рада, что встретила тебя, дочь от тебя будет очень сильной кицуны».